«Джозеф здесь», — ответила я, к счастью, уловив громыхание его тачки по мощенной дорожке. А следом придет и Хитклифф. Мне показалось, что он стоял только что в дверях. «Но он не мог же услышать меня с порога», — сказала она. «Да, я подержу Гертона, пока ты будешь собирать к ужину, а когда все будет готово, позови меня поужинать с вами. Я хочу обмануть свою неспокойную совесть и увериться, что Хитклифф ничего не знает об этих делах». «Ведь не знает, нет? Он не знает, что такое быть влюбленным?» «Это он знает, мне кажется, не хуже вашего», — возразила я. «И если его выбор упал на вас, он будет самым несчастным человеком на земле. Когда вы станете госпожой Линтон, он потеряет и друга, и любимую, и все. А подумали вы, как сами снесете разлуку? И каково будет Хитклиффу остаться совсем одному на свете? Потому что, мисс Кэтрин, одному на свете, сносить разлуку!» — вскричала она с негодованием. «Кто нас разлучит, скажи на милость? Пусть попробуют. Их постигнет судьба Милона». Милон — кротонский греческий атлет, живший в VI веке до нашей эры. Согласно легенде, под старость он попытался однажды голыми руками сломить дерево. Его зажало между половинками надломленного ствола, и в таком беспомощном положении он был съеден дикими зверями. Примечание редакции. «Не пойду я на это, пока я жива, Эллен. Ни ради кого на свете. Все Линтоны на земле обратятся в прах, прежде чем я соглашусь покинуть Хитклифа. О, не это я задумала, не это имею в виду. Нет, такой ценой я не согласна стать госпожой Линтон. Хитклифф останется для меня тем же, чем он был всю жизнь. Эдгар должен забыть свою неприязнь. Должен относиться к нему хотя бы терпимо. Так и будет, когда он поймет мои истинные чувства к Хитклиффу. Я вижу, Нелли, ты считаешь меня жалкой эгоисткой. Но неужели тебе никогда не приходило в голову, что если мы с Хитклиффом поженимся, то будем нищими? А если я выйду за Линтона, я получу возможность помочь Хитклиффу возвыситься. Я его вызволю из-под власти моего брата». «На деньги вашего мужа, мисс Кэтрин?» — спросила я. «Вряд ли ваш друг окажется так сговорчив, как вы полагаете. И хоть я в этом деле не судья, думается мне, из всех ваших доводов в пользу того, чтобы стать вам женой молодого Линтона, этот наихудший». «Неправда», — сказала она, — «наилучший. Все другое было ради меня самой, в ублажении моих прихотей, или ради Эдгара, для его удовольствия. А это ради человека, в котором заключены все мои чувства и к Эдгару, и к самой себе. Я не могу этого выразить, но, конечно, и у тебя, и у каждого есть ощущение, что наше «я» существует или должно существовать не только в нас самих, но и где-то вовне. Что проку было бы создавать меня, если бы я вся целиком была только здесь? Самыми большими моими горестями были горести Хитклиффа. Я их все наблюдала, все переживала с самого начала. Самой большой думой в жизни был он и только он. Если все прочее сгинет, а он останется, я еще не исчезну из бытия. Если же все прочее останется, но не станет его, вселенная для меня обратится в нечто огромное и чужое, и я уже не буду больше ее частью. Моя любовь к Линтону как листва в лесу. Знаю, время изменит ее, как меняет зима деревья. Любовь моя к Хитклиффу похожа на извечные каменные пласты в недрах земли. Она — источник, не дающий явного наслаждения, однако же необходимый. Нелли, я и есть Хитклифф. Он всегда-всегда в моих мыслях. Не как радость и не как некто, за кого я радуюсь больше, чем за самое себя, а как все мое существо. Так вот не говори больше, что мы расстанемся. Это невозможно, и...» Она смолкла и зарылась лицом в складки моего платья. но я с силой от нее отстранилась.